«Скверная!» — прервала она его звенящим голосом. «Да, скверная!» — повторил Лео. «Все твои приятели всерьез тебя не принимают. Одним словом, поразвлечься они всегда готовы, а вот жениться не больно-то, ничего хорошего от них не жди». В комнате снова стало тихо. Они посмотрели друг на друга. «Это ты и мама виноваты, что так ко мне относятся!» Хотелось ей крикнуть любовнику в лицо, но она сдержалась и лишь печально опустила голову. «А я, — продолжал Лев, — я бы все уладил. И не только ты, но и вся семья зажила бы по-иному. Мария Грацию мы взяли бы к себе, Микеле стал бы работать, пожалуй, я сам подыскал бы для него какое-нибудь местечко». После каждого нового обещания он пристально смотрел на Карлу, как лесоруб, который после каждого удара топором смотрит, скоро ли упадет подрубленное дерево. Но Карла глядела в окно, исхлестанное струями дождя, и молчала. Гостиную постепенно окутала темная сырая пелена. И в этой полутьме Микеле безостановочно расхаживал по комнате. «Подыщет местечко? Я стану работать?» — в смятении повторял он. «Лео наверняка говорит правду, и свои обещания он, пожалуй, выполнит. Я начну зарабатывать». Его зыбким порывом честности Лео противопоставлял твердые обещания. Что же выбрать? Искушение было сильным. Деньги, знакомства, женщины и, может быть, путешествия, веселые развлечения — во всяком случае, это будет надежная, спокойная, дарящая немало радости и жизнь, и пройдет она в интересной работе, дружеских беседах, шумных празднествах. Вот сколько счастливых перемен принесет ему замужество Карлы. И вовсе.